Глава 16. В кухне припахивало горелым, но посуда была вымыта. Полная тишина, все лампы потушены, под дверьми их комнат света тоже нет. Пфф, а она-то в кои веки раз готова была слопать еду вместе со сковородкой. Она постучалась к Франку. Тот слушал музыку. Она подошла к его кровати и подбоченилась. «Ну и?» В ее голосе прозвучало неподдельное возмущение. «Мы тебе оставили несколько штук. Завтра я их подогрею». «Ну и?» — повторила она. «Ты будешь меня трахать или как?» «Ха-ха, очень смешно». Она начала раздеваться. «Ну уж нет, папашка, не вывернешься. Мне был обещан оргазм». Он привстал, чтобы зажечь лампу, пока она швыряла, куда попало, свои вещи. «Что, черт побери, ты вытворяешь? Эй, что за цирк ты тут устраиваешь?» «Ну, вообще-то я оголяюсь». «Только не это». «В чем дело?» «Не надо так, подожди. Я слишком долго мечтал об этом моменте». «Погаси свет». «Зачем?» «Боюсь, ты расхочешь, если увидишь меня». «Черт возьми, Камила, прекрати, остановись!» — заорал он. Разочарованная гримаска. «Ты передумал? Погаси свет». «Нет». «Да». «Не хочу, чтобы это так между нами происходило». «Что значит так? Ты что, собираешься кататься со мной на лодке в лесу?» «Не понял». «Будем кружить по глади озера, ты станешь читать мне стихи, а я опущу ладонь в воду». «Сядь рядом со мной». «Погаси свет». «Ладно». «Выключи музыку». «И все?» «Все». «Это ты?» — застенчиво спросил он. «Да». «Ты здесь?» «Нет». «Вот, возьми одну из моих подушек». «Как прошла встреча?» «Очень хорошо». «Расскажешь?» «О чем?» «Обо всем». «Сегодня вечером я хочу знать все подробности. Все, все, все». «Знаешь, если уж я заведусь, тебе тоже потом придется подставлять мне свою жилетку». «Так, тебя что, насиловали?» «Ни в коем случае». «А то знаешь, это я могу тебе устроить». «Вот, спасибо. Как это мило. Так с чего же мне начать?» Франк произнес голосом Жака Мартена из школы фанов. «Где ты родилась, деточка?» «В Медоне». «В Медоне?» — воскликнул он. «Ну это же замечательно! А где твоя мамочка?» «Жрет лекарства». «Вот как. Ну а где твой папочка?» «Он умер». «Ага. Я ведь тебя предупреждала, дружок. У тебя хоть презервативы-то имеются?» «Не наседай на меня так, Камила. Ты ведь знаешь, я слегка придурковат». «Значит, твой отец умер?» «Да». «Как?» «Упал в пустоту». «Так, повторяю еще раз по порядку. Придвинься поближе, не хочу, чтобы другие слышали». Он натянул одеяло им на головы. «Поехали. Никто нас тут не увидит».